Глава 113. «Просто не верится, что он попросил меня о чем-то настолько возмутительном», — продолжал ворчать Сильпеннан, перебираясь из одного темного угла в другой. Лесетти и Деюса ему пришлось оставить, так что на данный момент он был совершенно один. Последние 200 уровней Сильпеннан тренировался исключительно как вор, а потому прекрасно ощущал все источники жизни и ману в окрестностях. Также ему удавалось превосходно избегать обнаружения. Артпе был прав. Сильпеннан и вправду обладал гениальным талантом к скрытному проникновению и воровству. Он доверял моим способностям, а потому и поддерживал меня. Он делал все это, потому что знал, что однажды они понадобятся. Если как следует задуматься, то все это выглядело крайне подозрительно. Однако, до сих пор следуя советам Артпе, Сильпеннан не столкнулся ни с одним негативным последствием, а потому решил сильно не забивать себе голову такими вещами. Итак, продолжая двигаться вперед, он держал путь к той самой комнате, про которую ему рассказывал Артпе. «Если он сказал, что я должен войти туда, значит, я должен это сделать». Именно Артпе снабжал его картами подземелий, помогая оттачивать навыки и повышать уровень. Тем не менее, попадая на неизвестную территорию, у Сильпеннана всегда был базовый план действий. Он не был воином, экипированным в непробиваемые доспехи. Он не был волшебником, обладающим мощной магией. Если бы его попросили сразиться с вражеской армией или уничтожить город, он бы просто ответил, что это выше его возможностей. А раз так, перед тем, как начать зачистку того или иного места, Сильпеннану первым делом необходимо было обеспечить свою собственную безопасность. Словно паук, он медленно проползал через ту или иную местность, расширяя понимание ее обустройства. А затем, собрав всю необходимую информацию, он уничтожал свою цель, после чего отступал по заранее намеченному маршруту. Такова была тактика вора по имени Сильпеннан. «В этом месте действительно чертовски тонкая сеть магической энергии. Мне потребовалось бы много времени, чтобы проанализировать ее. Но как, черт побери, Артпе удалось проникнуть в самую суть ее структуры?» Использовав свои быстрые ноги, Сильпеннан избежал нескольких секретных ловушек и оказался в жилом квартале. Здесь ему пришлось действовать еще более осторожно, поскольку временами встречались высокопоставленные паладины и жрецы. Так он и добрался до комнаты Артпе. Нет, за несколько мгновений до своей цели он остановился перед какой-то другой дверью. «Не знаю почему, но я чувствую невероятное количество маны внутри этой спальни. И что еще за да?» Возможно, именно здесь находилась девушка, которую ему необходимо было соблазнить. Он должен был сделать это для процветания Палладии и дальнейшего развития группы героев? Если так, то он мог бы пойти на выполнение такой задачи. Единственная проблема заключалась в том, что для этого ему требовалось не ликвидировать, а влюбить в себя ту самую святую жрицу. Я ничуть не сомневаюсь в том, что она очень красивая, но, судя по всему, ее характер просто ужасен. «Какой же ты все-таки гад, Артпе! Держишь возле себя такого ангела, как Майтл, а меня заставляешь...» «Эх, ладно. Для начала я попросту отдохну». Тяжело вздохнул Сильпеннан, после чего подошел к комнате Артпе. Затем он использовал специальный навык воров под названием «Тихое проникновение», деактивировав тревожный сигнал и одновременно с этим вскрыв замок. После этого он без единого звука открыл дверь и увидел перед собой девушку. Ах! У девушки был обыкновенный головной убор и самый обыкновенный фартук, надетый поверх свободного платья. С какой стороны ни посмотри, она казалась самой обыкновенной служанкой. Думаю, твоих навыков вполне достаточно для того, чтобы обвести вокруг пальца пару слуг, вспомнил Сильпеннан. Тогда он воспринял эти слова как само собой разумеющееся, а потому теперь у него были все основания стыдиться своего промаха. Он действительно не ожидал, что наткнется на служанку. «Кто ты?» От взгляда служанки не укрылся небольшой клинок висевший на поясе, и то, что одежда этого человека была черной и крайне практичной. И это не говоря уже про капюшон, полностью скрывающий его лицо. Сильпеннон выглядел крайне подозрительно, а потому горничная, задавая этот вопрос, готова была расплакаться. Она понимала, что стоит ей сделать лишнее движение или закричать, ее тотчас же убьют. Вот почему она проговорила эти слова шепотом, за что Сильпеннон был ей весьма признателен. «Для начала успокойся. Я неплохой человек», — произнес вор, закрывая за собой дверь. Он решил действовать так, будто не случилось ничего необычного. Однако служанка с этим явно была не согласна. «Лжец!» «Если ты не будешь делать так, как я говорю, то умрешь. Просто не шуми и выслушай меня». «Ух, как ты смог попасть в нулевую зону? Это ведь комната героя. Я ожидала встречи с ним, но встретила вора». Услышав эти слова, Сильпеннон задумался о том, стоит ли ему рассказывать служанке, что попал в это место как раз благодаря герою. Тем не менее, подобную информацию пока что следовало приберечь, а потому молодой человек закрыл окно и, присев на кровать, произнес: «Так, успокойся и выслушай меня». Хоть служанка и выглядела просто, но она была достаточно привлекательной. Ее кожа была гладкой и чистой, а глаза большими и ясными. Если ее накрасить, то она стала бы выглядеть весьма и весьма сносно. Однако ее внешний вид не имел никакого значения. Куда важнее было, что даже сидя перед ней, Сильпеннон с трудом ощущал ее присутствие. «Почему я не смог тебя почувствовать? Я был уверен, что в комнате никого нет». «Это началось с того момента, когда я была еще совсем маленькой. Люди не обращали на меня никакого внимания, а потому мой отец решил, что я смогу стать высокопоставленной горничной в нулевой зоне. Судя по всему, это какая-то врожденная способность. Из-за этой способности я встретилась с вором». Девушке было настолько страшно, что она все-таки не выдержала и заплакала. Неужели она думала, что Сильпеннон действительно собирается ее убить? Подобная невинная личность и вправду была достойна того, чтобы прислуживать высшим чинам Палладии. Итак, Сильпеннон улыбнулся и произнес: «Хватит плакать, я не стану убивать тебя». «Правда?» «Если ты внимательно выслушаешь то, что я тебе скажу». В голове Сильпеннона был настоящий хаос, поскольку все пошло совершенно не так, как задумывалось. Тем не менее, он не был тем человеком, который стал бы убивать другое живое существо лишь для того, чтобы упростить процесс. Поначалу Сильпеннон планировал немного передохнуть в этой комнате. Он собирался восстановить свою ману и проверить, что происходит поблизости. Однако, раз ситуация сложилась именно таким образом, он мог добыть кое-какую интересующую его информацию у этой служанки. «Положи тряпку и присядь». «В любой момент сюда может прийти господин герой, так что я должна как можно быстрее закончить уборку». «Положи, кому говорю». «Хорошо». Горничная быстро выполнила то, что ей велели. Сильпеннон же, убедившись, что в округе больше нет никого, медленно снял капюшон, раскрыв тем самым свое лицо. Для того, чтобы наладить общение, ему необходимо было избавиться от элементов одежды, вызывающих у девушки страх. «Ах!» «Что, удивлена тому, что я еще молод?» «Это... да». У Сильпеннона были красно-рыжие волосы и такие же красноватые глаза. Каждая деталь его внешности выдавала в нем благородное происхождение. И пусть он не мог потягаться в развитии с Артпеймайтел, но ему уже было 15 лет. А раз так, Сильпеннона впору было считать самым настоящим молодым человеком. Итак, неизвестный вор внезапно превратился в достойного и красивого молодого человека. Даже горничная, сама того не осознавая, немного расслабилась. И Сильпеннон, увидев это, задал ей вопрос. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Ария Куара Сариетта». «Куара Сариетта? Какого черта? Ты ученица одного из архиепископов?» «Да, в нулевой зоне могут прислуживать и лишь отпрыски из благородных семей и ученики самых высокопоставленных жрецов». Он приобрел удивительную, но совершенно бесполезную информацию. И так, покачав головой, вор продолжил говорить. «Хорошо, Ария. Меня зовут Сильпеннан. Я пришел сюда потому, что хочу здесь кое-что сделать. Если ты поможешь мне, это облегчит мою работу, а твоя жизнь останется в безопасности. Кроме того, это существенно поможет Палладии». «Ложь! Ты ведь вор! Ты пришел сюда, чтобы украсть драгоценные святые реликвии Пала... Хм...» Ария считала, что все это самая настоящая ложь, а потому ненадолго потеряла контроль и произнесла целую обличающую триаду. Однако затем она вспомнила, в какой пребывает ситуации, и поспешно закрыла рот ладошками. Впрочем, даже несмотря на этот поступок, на лице Сильпеннана не было ни малейших признаков гнева. Итак, Ария вновь понизила голос и продолжила говорить. «Я дочь одного из священнослужителей. Я могу притворяться, что здесь тебя нет, но я не могу сотрудничать с тем, кто может навредить людям Палладии. Помогать в краже святых реликвий я тоже не стану». «Даже под страхом смерти?» «Да», — решительно ответила девушка. И когда Сильпеннан понял, что заставить ее что-то делать не получится, он решил раскрыть ей правду. «На самом деле, я здесь по просьбе героя». «Что? Как?» «Подумай сама, я пришел сюда в тот же день, что и герой. С какой стороны ни посмотри, разве такое совпадение случайно? Более того, я сразу же направился в комнату Артпе. Не зная, где она находится, я бы не смог ее найти». «Ну, однако зачем ему это делать? Зачем герою нанимать вора?» «Если ты немного подождешь, я смогу предоставить тебе доказательства. Я хочу, чтобы ты меня внимательно выслушала. Это очень важно, Ария. Герои этого поколения отвергли призыв своего королевства. Более того, они выбрали крайне окольный путь, чтобы добраться до церкви. Ты ведь знаешь об этом, верно?» «В нулевую зону доходит не так много информации из внешнего мира, но я знаю, герои прибыли в Палладию через необычайно длительный срок после того, как получили свои профессии. Из-за этого мое начальство несколько раз отменяло запланированные церемонии». «Верно. Итак, пожалуйста, не удивляйся тому, что сейчас услышишь. К сожалению, высокопоставленные жрецы храма вступили в сговор с армией короля демонов, и герои об этом знают». «Что? Недовольно воскликнула Ария, из-за чего Сильпеннану тут же пришлось зажать ей рот. «Все? Успокоилась? Не будешь шуметь?» «Хорошо. Итак, именно по этой причине герои пришли сюда лишь после того, как закончили все необходимые приготовления. А именно после того, как познакомились со мной. Положить конец заговору можно исключительно благодаря мне». Сильпеннан прекрасно понимал, что ему достаточно прибавить в 90% правды всего лишь 10% лжи. Его история получит совершенно правдоподобный вид. И Ария полностью поверила в нее. «Но почему? Ты ведь вор!» «Герои вошли в нулевую зону лишь для того, чтобы отвлечь внимание жрецов. Пока они это делают, я должен найти доказательства, которые помогут доказать существование заговора. Такова наша конечная цель». «О боже!» В какой-то степени это было прямо-таки смешно. Сильпеннан исторгал первые приходящие ему на ум слова, но при этом большинство из них являлось самой настоящей правдой. Более того, Ария была очень наивной и доверчивой девушкой, а потому попросту не нашлась, что возразить. «Я словно попала в какую-то сказку о героях и злодеях». Вот какие мысли проносились в ее голове. Как и ожидалось, Палладия прямо-таки кишела женщинами, витающими в облаках. «Я уверен, что тебе доводилось видеть странное поведение высокопоставленных жрецов или папы. Вероятно, они что-то скрывают». «Да, скрывают. Однако это всего лишь святые мощи, предназначенные для проведения наших церковных ритуалов. В их сокрытии нет ничего необычного». «Скорее всего, святые мощи — лишь прикрытие для того, что они прячут на самом деле, и скоро я это найду. Но...» «Подумай об этом, Ария. Открывать правду — таков долг героев. К тому же, пока церковь остается здесь, герои путешествуют по миру и уничтожают зло. Так кто же больше заслуживает доверия? Герои, помогающие другим не словом, а делом, или жрецы, занятые не весь чем?» «Это...» Всю свою жизнь Ария верила церкви и следовала за ней. Однако в то же время она полностью поклонялась героям. Итак, будучи еще совсем юной и наивной девушкой, вера в героев для нее казалась куда более привлекательной. Итак, слегка испуганная Ария в конце концов покачала головой и пробормотала. «Это звучит правдоподобно. Я могу поверить в то, что ты пришел сюда по воле героя. Ты не стал бы придумывать такую историю лишь для того, чтобы обмануть обыкновенную служанку. Однако моя жизнь и тело предназначены исключительно для служения храму. Я не могу просто так взять и отказаться от своих обязанностей». Услышав это, Сильпеннан сокрушенно покачал головой. Он задавался вопросом, почему люди настолько упертые? Почему они просто не могут поверить на слово? Но вот уже в следующее мгновение услышал то, от чего попросту опешил. «Вот почему я хочу, чтобы ты продемонстрировал мне доказательства. Я хочу, чтобы ты доказал мне, что церковь прогнила». «А?» «Не так давно я убирала прихожую и видела, как папа быстро пробежал возле меня, после чего скрылся в секретном туннеле. По правде говоря, я и вправду сочла его действительно немного подозрительным. Итак, я считаю, что если ты и хочешь что-то найти, то оно находится в том самом туннеле. Проведи меня туда, и тогда я во все поверю».